Эй, ладно, отвернись. Да-да, уже. Разоблачалась она втрое дольше, чем когда была за ширмой, а после сверля мою спину взглядом, от которого костюмчик, который сейчас прикидывался белым халатом, начал подавать сигналы о поднятии температуры до уровня, когда обычная ткань уже бы вовсю полыхала, деревянной походкой дошла до кушетки, на которую и взгромоздилась. Взяв из шкафа баночку с мазью, я подошел к бревну. Ну а как ее еще назвать, если лежит солдатиком и напряжена так, что можно кинжалом тыкать и хрен проткнешь. Ну и взгляд, в котором так и читалось, только растяни довольную улыбу или еще чего, и тебе хана. Вообще, мацая ее грудь, у меня было стойкое ощущение, что я мацаю язык живому дракону тысячного левела, раскрывшему пасть, при этом находясь в комнате, забитой тротилом. Одно неверное движение и тебе откусит руку, а после вообще поджарит. К середине процедуры, о времени которой я заблаговременно сообщил, и даже песочные часы поставил, на которых было на минуту больше необходимого для выполнения квеста времени, так сказать, и себе нужно для личной заметки в журнал достижений, Лина немного расслабилась, все же опыт не пропьешь, хоть я и пытался, и даже немного начала получать от процесса удовольствие. И тут никакого нарушения условий, просто многовековой опыт и техника на Митчикре, которая положительно сказывалась на организме. Вскоре я получил уведомление о выполнении условий эпичного квеста и, полопав Лину еще минутку, с каменной мордой лица, с которой проводил процедуру, убрал руки. Все. Первый сеанс закончен. Первый сеанс? Да. Как можете видеть, до достижения нужного размера необходимо еще две процедуры, между которыми нужно проводить по 6 курсов закрепления другой мазью. Вы же не хотите, чтобы грудь в один непрекрасный день обвисла, как у столетней старухи? Что? Но у меня больше нет. О, не беспокойтесь, начальный взнос оплачивал весь курс. Завтра с утра проведем первое закрепление, а вечером второе, и так по 2 закрепления в день в течение 3 дней, после еще один сеанс, после него еще закрепление и последний курс, после него всего один сеанс закрепления. Но разве клиника завтра не исчезнет? Да, обычно я переношу ее, но пока не закончим ваши процедуры, госпожа Лина Инварс. Что? Та самая гениальная волшебница Лина Инварс? Да. Обычно люди еще много чего к этому добавляют или вообще другие прозвища вспоминают. Я не верю всем слухам, но они бы не образовались, не будь вы гениальной и сильной волшебницей. Госпожа Лина, у меня к вам имеется деловое предложение. Если примете его, то сделаю вам скидку в 99,9% на процедуру. Что требуется? Помощь в испытании артефакта. Вы же владеете Драгонсливом и Рагноблидом. Да, вам нужно будет бить этими заклинаниями в артефакт. За каждый Драгонслив, поглощенный артефактом, плачу 1000 золотых, и 3 за Рагноблид. Где этот артефакт? В руках воплощения разрушения начал формироваться Драгонслив. Не здесь. И оденьтесь для ноча. Фаерболл. Все же характер у Лины взрывной, а огненный шарик, бля, мощный, или накачан праведным гневом, а потому не заметил половины моих защит, а остальные проигнорировал. Урона, конечно, немного, так, подкоптило слегка, и пол кабинета разнесло. В общем, мне жалко Гаури, надо будет ему реген подкрутить и еще чего накинуть, из мужской и блондинистой солидарности. Количество процедур прикинул так, чтобы ровно хватило для получения 100 уровня. Можно было бы, конечно, назначить и больше, но чую, что это было бы опасно. Даже это количество не факт, что получится выполнить. Но блин, мне такой способ качать уровни нравится намного больше, чем мочить мобов по барьерам. Ну а с работой для Лины я убью сразу несколько зайцев. Во-первых, реально протестирую артефакт, все же атаки у нее не из слабых. Во-вторых, отвлеку ее от мыслей о том, что буду мять ей сиськи по 2 раза на дню. Ну и, конечно, в-третьих, запасу себе кучу запечатанных заклинаний такого уровня. Потом можно будет и против всяких нехороших божественных рож выходить и рагноблидом тыкать. Испытания моей рукавицы были назначены на следующий день. Мне еще надо было клинику восстановить после небольшой вспышки гнева у Лины. Утром Гаури в прекрасном расположении духа, ну да, кормит вкусняшками на халяву, и смущенная Лина, только что провели утреннее закрепление результата, стояли на опушке леса, куда пришли для проведения испытаний. Лина, у тебя грудь больше стала. Ну да, полразмерчика после процедуры добавилось. Гэгори, возмущение и смущение в голосе было хоть отбавляй. А как это получилось? помимо регенерации или вместо нее надо будет ему инстинкт самосохранения прикрутить. С помощью особого магического ритуала, не стал открывать коммерческую тайну, ну и напрашиваться на очередную кару от Лины. А можно будет посмотреть, так, нужно проводить операцию по приживлению инстинкта самосохранения сегодня же, а то чую, до конца процедур Гаури не доживет. Нет, фаербол, блин, да у Гаури сопротивление заклинаниям наверное круче, чем у Виверны с Патерианы. У Лины ведь шарики обладают довольно большой разрушительной силой. Сам шар сжат в оболочку из энергии огня. Очень интересное решение, можно сказать, получается двойной огненный шар, а благодаря сжатию и прослойке получается еще и ударная волна. Да, наверное, стоит и о местной магии кое-чего узнать, даже если не смогу использовать, из-за отсутствия нужных духов в мире пребывания, то хотя бы вот такие интересные решения можно подсмотреть. У меня уже руки чешутся пересчитать и дополнить свой огненный шар местными наработками. И мне надо атаковать драгонсливом тебя, держащего этот артефакт, потому что в чужих руках он не работает, как и просто лежащий на земле. Верно, но атаковать нужно будет не совсем меня, а моего теневого клона. И для наглядности создал клона, который косился на меня очень недобро. Ну да, ему сейчас под легендарной по убойности заклинание лезть, пусть и с высокой вероятностью его запечатать. Может тогда начать с чего-то менее мощного? Лина смерила взглядом мрачного клона. Во, начальника, это умная, красивая, милая, добрая девушка дело говорит. Где умная, красивая, милая, добрая девушка? Гаури точно не доживет до операции по приладке инстинкта самосохранения. Фаербол, госпожа Лина, артефакт у клона, а он в противоположной стороне стоит. Ха-ха, прости, рука соскользнула. Дальнейшие испытания прошли успешно. Рукавица спокойно поглощала сначала слабые заклинания, а после и более сильные, и в конце концов мы добрались и до драгонслива, который тоже был успешно поглощен и запечатан. А я все больше присматривался к местной магии. Она была намного мощнее и не только за счет поддержки духов и сущностей. Тут и построение эффекта заклинания играло огромную роль. Например, созданное лично Линой заклинание для рыбной ловли было очень интересным. Но самое интересное, что все эффекты, которые должно было породить заклинание, маг должен был просчитать и объяснить духу, или придать форму, направление и многое другое энергии, полученной от стихии, духов и сущностей. Из-за того, что я перестал переносить клинику, и проведенной ранее рекламной акции ко мне реально потянулись люди, точнее не люди, аристократы и разные богачи. И ведь чтобы не рушить легенду, мне пришлось работать лично. С каким злорадством клон наставлял меня впахивать в клинике и уходил с Линой и Гаури для очередного этапа запечатывания заклинаний. И, честно говоря, я очень сильно недооценил жадность Лины. Она генерировала по несколько десятков драгонсливов в день, да и остальные заклинания шли в ход, а вот к концу третьей недели в клинику приперся Зилгадис. Вот только в клинике уже образовалась очередь чуть ли не на месяц вперед, но Лина, по старой дружбе, и стряся с него приличную сумму и обещание отплатить, в случае если все выгорит, устроила приватную встречу и, опять же по доброте душевной, вгоняя Зилгадиса в еще большие долги перед собой, договорилась со мной об оплате услуг помощью в тестировании арта. Мне в принципе было даже интересно изучить его тело, и после изучения могу сказать, что Реза гений. Его тело было не столько химерой, сколько одержимым, но как все это хитро было провернуто. Демонический дух, вместо того, чтобы поработить парня, по факту поработил голема и влиять мог только на него, если, конечно, Реза не активировал некоторые скрытые функции, что позволяло сделать из парня реального одержимого, который будет кидаться с желанием порвать на куски все, что движется. Но блин, сделать бездарного в магии и прочем средничка магом высокой силы с высокими защитными характеристиками, при этом затратить просто мизер ресурсов. Гениально. Если объединить мои ритуалы поглощения с вот этим и доработать немного, то можно получить ритуал слияния, при котором дух просто-напросто заменит собой оболочку души, отвечающую за магию. Конечно, в таком случае можно получить узкоспециализированного мага, но с учетом затрат, это очень даже неплохо. Конечно, сила получившегося мага будет зависеть от духа, который послужил материалом, как и направленность, но, думаю, прокачать такого мага будет можно, хотя и сложно, в общем, нужны эксперименты. Но даже так, можно быстро наклепать толпу магов из тех же крестьян. Им даже образование не нужно будет, так как часть знания о владении силой перейдет от духа. Конечно, это будет что-то банальное и простое, но тем не менее это будет. Надо будет еще посмотреть на то, передадутся ли способности потомкам. В общем, нужно больше экспериментов. С самим Зилгадисом у нас состоялся разговор после того, как я провел полное обследование его тушки. Вообще, по глазам было видно, что парень не особо верит в успех, но из-за упрямства и непонятно чего еще продолжает искать способы стать нормальным. Зилгадис-сан, у меня для вас есть две новости, хорошая и не очень. С какой начать? Не получится, значит. Ну, давайте с хорошей. Вернуть вам человеческое тело можно. Что? Простите, вы сказали можно? Да, да, но, вот тут и начинается вторая новость. Если вернуть вас в прежнее состояние, вы потеряете все, что получили, то есть способность к магии, да и физически станете намного слабей. Неважно. Пожалуйста, верните мне нормальное тело, но у меня есть для вас предложение. У меня есть ритуал, позволяющий получить второе тело. Второе тело, по лицам Лины и Гаури, которые присутствовали при разговоре, да и самого Зилгадиса, было видно, что они навоображали какую-то жуткую химеру. Отставить бурную фантазию, это не будет химера или еще чем-то подобным. И, не видя понимания на лицах, решил продемонстрировать для наглядности пример такого ритуала. Сейчас покажу пример. И перекинулся в свое женское тело, чем вызвал когнитивный диссонанс у всех тут находившихся. Как видите, происходит смена тела, это даст вам много плюсов. Почему не в этом теле? Лина, опустив голову, что-то скороговоркой бурчала себе под нос, но через секунду подняла на меня ну очень недобрый взгляд и продолжила уже громче. А тот, кто темнее сумерек, а тот, кто багрянее текущей крови, во имя тебя, погребенного в глубинах времен, во славу твою я присягаю тьме. Пусть те безумцы, что противостоят нам, будут уничтожены нашей с тобой единой силой, Драгонслив. Первый мне удалось поймать рукавицей, впрочем, как и второй, спасибо Гаури и Зилгадису за то, что придержали взбешенную Лину и дали время на упаковку заклинания и возврат рукавицы в боевую готовность. После я уже применил 101 прием карате, вдогонку мне прилетела еще пара драгонсливов, а также куча прочего из немалого магического арсенала этого воплощения разрушения и врага всего живого. И кажется, я догадываюсь, за что она получила эти кликухи. Так кардинально поменять ландшафт на довольно приличной территории, это надо быть подобным стихийному бедствию. Через время она немного остыла и припахала меня делать оставшиеся два закрепления только в женском теле. Так что я два уровня не добрал до заветной сотки, но вякать по этому поводу как-то не хотелось, да и пришлось выплатить компенсацию за моральный ущерб. Да уж, кровь торговца в ней очень сильна, стрясли с меня прилично. И главное, не золото. Лина хоть и довольно жадная, но вот цену магическим знаниям и артефактам знает, и ценит их больше золота, видать потому, что все это впоследствии принесет еще больше золота. Так вот, меня развели на артефакты и магию другого мира, а также на повышение тарифов за заклинания для запечатывания вдвое. Был только один плюс, клинику она разнесла, и можно было забить на всех прочих клиентов под благовидным предлогом. Зилгадис же принялся с особым рвением отрабатывать стоимость ритуала посредством того же запечатывания заклинаний рукавицей, и результатами ритуала он был доволен. Для меня же вырастить тело похожей внешности было делом простым и не слишком затратным, тем более не нужно было выращивать боевое тело, практически обычное человеческое со стандартными улучшениями. В магической силе Зел потерял не сильно, можно сказать, практически незаметно, так что был крайне доволен тем, что у него теперь есть нормальное тело, а второе стало чем-то типа боевой формы. Перед уходом я все же решил свершить маленькую мстю Лине за недобор уровней, да и вообще из-за расовой принадлежности. Я прикрутил Гаури не только Регины, прокачал выносливость, силу, ловкость и скорость с помощью улучшения и зелий, но и провел трансплантацию новой железы, которая вырабатывала очень ослабленный вариант смеси из приворотного и терольского возбудителя. По факту, феромоны. Нет, все подряд на него кидаться не будут, но вот при длительном пребывании рядом девушки крышу ей сносить понемногу начнет. А если прибавить к этому его внешность, то все же кидаться на него будут, так как он и без этого был привлекательным для противоположного пола, а с доработкой в общем, у Лины будет ну очень веселая жизнь. Что касается Гаури, так он изменения и не заметит. Возвращался назад я очень довольным. В инвентаре были ящики с запечатанными заклинаниями мира рубак, Про кучу местных ингредиентов тоже забывать не стоит. Первых кукол, что создал для заманухи, я снабдил сумками с расширением пространства, забил их золотом, дал по рыцарю смерти в качестве охраны и отправил закупаться по местным магазинчикам. Так что мне притащили гору всякого добра, с которой потом надо будет еще разбираться. Помимо этого я вынес оттуда много идей, и кое-какие даже подойдут для собственного усиления. Ну, теперь стоит посмотреть на сообщение от системы. Парам-пам-пам. Поздравляем. Квест. Миссия выполнима. Выполнен. Награда. 5000000 опыта. 19 уровней. Замечательно. Хотя могло быть и лучше. Ну да ладно. Приступим к распределению очков. Статус. Статус. Имя. Наруто Узумаки. Неведомая хрень. Раса. Неведомая злобная хрень. Уровень. 98. Опыт. 11-877-002-760-000-000. Класс. Неведомая хрень. Подкласс. Открывается 100 уровня. НР. 613-166-7193-8 в мин. ЦП. 1-606-214-6565-5 в мин минус 80 в мин. ЦП Биджу. Песца. 50-000. Тип арендная плата. МР. 1-056-955-5999-8 в мин. РП. 1-004-989-5619-9 в мин. КИ. 1-125-925-5914-8 в мин. 13-956-444-666. Характеристики. Сила. 383. Ловкость. 462. Скорость. 465. Выносливость. 6520. Интеллект. 724. Мудрость. 421. Интуиция. 2291. Сила духа. 8322. Воля. 8353. Харизма. 3819. Контроль. 9003. Удача. Неведомо. Строение тела. Свободных очков характеристик. 100. Свободные очки умений. 189. Дополнительные характеристики. Родство со стихиями. Огонь. 83-97%. Ветер. 63-09%. Молния. 69-99%. Земля. 69-01%. Вода. 69-01%. Жизнь. 79-26%. Смерть. 79-41%. Свет. 17-99%. Тьма. 79-99%. Порядок. 8-14%. Хаос. 86-26%. Примечание к части. Проверил. Иисусус. https://money.yandex.ru/1001560003061080. Глава 32. Пофор и Тамари. Нерадивый ученик неведомой злобной хрени. Я вернулся. Япония бонзай. Радость переполняла меня. Мне было плевать на то, что обо мне подумают многочисленные прохожие. Я был счастлив, что вернулся домой. Поднявшись с земли, подхватил баулы, в которых была компенсация за моральный ущерб и оплата моего нелегкого труда на благо того мира, решил осмотреться и понять, где именно нахожусь и сколько отсутствовал. После недолгих поисков и расспросов прохожих, которые почему-то от меня шарахались, хотя, наверное, это из-за того, что не мылся долго, ну что поделать, не было у меня во время похода возможности нормально помыться, так, обтирался влажной тряпкой, и все, эх, вот бы уметь использовать то заклинание, которое применяла волшебница во время наших странствий, один взмах и все тело чистое, как после бани и даже запах такой приятный, цветочный будет. Тем не менее, мне удалось узнать, что я нахожусь в родном Токио. Я думал, что моей радости нет предела, оказалось, есть, и я только что его превзошел. А когда я из мусорного контейнера выудил газету, превзошел только что достигнутые вершины. Газета была датирована 3 июня 2010 года. Я отлично помню день, когда встретил сенсея. Да, я никогда не забуду этот день, даже если очень захочу. И исходя из этого, прошло всего-навсего 3 недели. Конечно, я задержался, говорил матери, что отлучусь на неделю, ну может 10 дней, ну крайний срок 2 недели. А тут прошло, да, целых 3, меня, наверное, уже объявили в розыск, и мать волнуется. Точно, надо позвонить и успокоить ее. Так, нужен телефон. Мой, к сожалению, пал смертью храбрых уже давно, а на покупку нового у меня нет денег. Хотя золота вроде в мешках хватает, да и в кошеле у меня полсотни золотых лежит на всякие мелкие расходы, но что-то сомневаюсь, что в магазине их примут. Если предъявить золото, то ко мне могут возникнуть вопросы у полиции. Так что надо просто вежливо попросить у какого-нибудь доброго человека телефон, чтобы позвонить. Прогуливаясь по городу, я осматривался в поисках того, у кого можно взять на время телефон, и тут заметил школьника, свернувшего в неприметный переулок. Да, я и сам этим переулком частенько пользовался, чтобы не проходить мимо клуба с игровыми автоматами, там у меня часто одалживали деньги, а если тех не было, то возвращали прошлый долг под затыльниками и пинками. А тот переулок, если заглянуть в него с основной улицы, кажется, что заканчивается тупиком, но это не так, просто угол здания выпирает и создает такое впечатление. Хотя щель там между зданиями довольно узкая, и без того, чтобы вымазать форму, там не протиснуться. Так что у меня всегда был выбор, получать нагоняй от матери за форму или получать по шее от дорогих друзей, а они ведь мне реально дорого обходились. И судя по тому, как привычно парень занырнул в переулок, ни одного меня эти уроды обирали. Ну да ладно, сначала нужно позвонить. С такими мыслями я зашел следом за школьником и положил руку ему на плечо, слегка сжав, чтобы тот остановился и обратил на меня внимание. «Парень, одолжи телефон позвонить, пожалуйста». Я даже добрую улыбку изобразил. Нере говорила, что мне очень идет именно такая улыбка, когда ее видишь. Сказать нет, просто язык не поворачивается. Вот это ЕЛЕФАНДЕН мягкий знак ГИ, ТЭЛ мягкий знак КНЕУПИВАЙ краткое Т. Спокойней, спокойней, мне не нужны твои деньги. НЕУПИВАЙ краткое Т. Вот же заладил. Я что, на серийного маньяка-убийцу похож, что каждый день кого-нибудь да убивает? Хотя ну да, собственно, так и есть, если припомнить мой поход до князя демонов. Но тут-то я никого не убил и даже не покалечил или еще чего. Ну да ладно, бывает, парень просто меня не так понял. Да и сам я виноват. Кажется, ляпнул то же, что и гопники говорили, когда в последний раз отжимали у меня телефон. Да не собираюсь я тебя убивать. Мне просто надо маме позвонить, а то свой телефон я посеял, а она, наверное, волнуется. Ну, по-хорошему можно было бы до дому добежать, тут всего 4 квартала до станции. А там всего 5 остановок и я практически дома, за час вполне бы добежал. Но лучше позвонить, а то мама и приложить чем может, а так по телефону скажу, что жив-здоров и скоро вернусь, а к моменту, когда буду дома, она уже остынет. Правда? Парень перестал тыкать мне в нос своим телефоном и кошельком и поднял голову. И вот тут я остолбенел от шока. Что ни говори, но себя я узнать могу, всегда кривился, когда смотрел на фото в ученическом. И вот сейчас на меня смотрит мой двойник. Вот только он на 2 головы ниже, да худой какой-то. Ну блин, бывает же такое. Вот правду говорят, у каждого человека есть 2 двойника. Эмма еще говорят, что если встретишь такого, можно откинуть копыта, как говорит Синси. Парень же тоже уставился на меня, видать тоже ошарашен нашим сходством. Ну да ладно, сейчас главное позвонить. Ну так я воспользуюсь телефоном. А, да, конечно. Парень протянул мне аппарат. Ну вот, еще одно совпадение, у меня был точно такой же, даже заставка такая же. Ну да ладно, набираем номер. При наборе 2/3 номера телефон выдал уже имеющийся у него в памяти номер, и он был именно тем, который я собирался набрать, и подписан мама. Да нет, ну не может же быть. Хотя да, я ведь уже был в другом мире, и туда призывали нескольких школьников, и, судя по всему, делали они это часто. Но я что-то не припомню выпусков новостей о пропаже школьников, нет, такие были, но не столько. А следовательно призывали не только из моей родной страны и даже мира, но удостовериться все же стоит. Слушай, парень, а как тебя зовут? Я делал вид, что звоню, а на самом деле донабрал к номеру еще несколько цифр и сейчас слушал мелодичный голос, который говорил, что такого номера не существует или тот набран неправильно. Арыта Мари, бля, я как говорит Синси. Это уже многовато для совпадения, но стоит выяснить еще пару деталей. Ты с матерью живешь? Нет, отец тоже с нами живет. Он сейчас дома, и он в полиции работает. Парень смотрел на меня ну очень подозрительным взглядом и начал врать. И определил я это не потому, что знаю, что мой отец мудак, который, заделав маме меня еще в старшей школе, свалил куда-то, и больше ни мама, ни я его не видели и не слышали. Хотя мама непонятно как добилась того, чтобы взять его фамилию, и даже свидетельство о браке достала, да и у меня этот мудак записан родителем. Правда, когда мне было 6, мы и переехали жить сюда, а то соседи, видимо, начали что-то подозревать. Сейчас я всем говорю, что отец погиб вследствие несчастного случая. Ну а мама говорила, что если этот мудила появится, то она с удовольствием сделает ложь правдой. Понятно, понятно. Слушай, я тут малость на мели. Парень посмотрел на меня обреченными глазами. Бля, опять себя как гопник веду. Не хочешь купить у меня золотые монеты, которые я нашел во время экспедиции? И вытащил десяток монет из кошеля. И они правда золотые? Ну не полностью, но золото там точно есть. Конечно, не высшие пробы, они скорее имеют коллекционную ценность. Но у меня только 2000 с собой, годится. И всунул ему монеты, а сам вытащил пару тысячных купюр из кошелька. О, кто это у нас тут? Не Мари Кун случаем, а мы тебя везде ищем. Будь другом, займи немного деньжат. В проулок зашла пара моих старых знакомых, и то, что зашли они на своих двоих, а не костылях, является еще одним подтверждением, что это другой мир. Простите, ребятки, но он уже все занял мне. Но знаете, этого маловато, так что добавьте немножко. И схватив обоих за головы, резко стукнул их друг об друга, отчего оба сползли на землю, а я начал обшаривать их карманы. Да, что-то нищие гопники у нас, всего 3 с копейками тысячи с обоих. Эй, так нельзя. Почему? Мне реально было интересно узнать его мнение и сравнить со своим. Хотя, мое мнение и взгляд на многое сильно изменился после того, как я встретил сенсея. Поступая так, ты будешь ничем не лучше них. А как загнул. Но все же мы отличаемся больше, чем мне казалось изначально. Я даже до встречи с сенсеем о таких глупостях не думал, мне просто хотелось, чтобы меня оставили в покое. Слушай, а я и не собираюсь быть лучше или хуже, да и вообще, мне плевать на это. Но почему я не могу поступить с ними так, как они поступали с другими? Они что, избранные какие или особые, что им можно отбирать деньги у тех, кто слабей, а другим не-не? Но, да хоть но, хоть не но, я своего мнения менять не собираюсь, а все, кто не согласен, пусть попробуют меня переубедить в этом. Но что-то я сомневаюсь, что у кого-то из этих на это тямы хватит, каши мало ели. И еще, дам тебе дружеский совет. Если или когда найдешь себе сенсея, мочи огнедышащую ящерицу с оперкой и только потом задавай вопросы и спорь насчет ее видовой принадлежности. Ладно, бывай. Я уже на 100% уверен, что это не мой мир, а просто параллельный, прям как в одном фильме, где парня кидало между параллельными мирами. Было забавно, но если не быть на месте того парня, а я вот его понимаю как нельзя лучше, вообще, хорошо, что домой не пошел, а то было бы как у него в его первом перемещении, пришел домой, а родители сказали, ты кто вообще такой, у нас вообще детей нет. Нет, после ему даже повезло, он попал в мир, где он идол и на него вешались толпы красоток, но он все равно стремился попасть домой, и вот теперь я его понимаю, а тогда думал, вот же идиот, тут ты знаменитый богат, у тебя толпы поклонниц, а ты стремишься вернуться в мир, где ты никто. Я в прошлом мире тоже был целым великим князем демонов и имел в разных позах княжну демонов. Эх, уже начинаю скучать по хвостику Нерии тому, к чему он у нее крепился, и после разгрома людского королевства мог спокойно стать владыкой мира. Хотя, хрен там, местные боги бы точно вызвали кого-нибудь сильнее или бы самолично меня прихлопнули, так что я правильно сделал, что свалил оттуда. Да-да, именно поэтому я и свалил, а не из-за того, что мои бывшие спутницы вообще стрёмными стали. Так что я все равно хочу вернуться в свой мир, по крайней мере пока это еще актуально, хотя, наверное, уже нет. Это в этом мире получается, что мои похождения заняли всего ничего, а в моем родном могло пройти столько же времени, а может и больше. Так что возвращение домой ставим второй главной целью. Первое, это все еще убить дракона. Не знаю почему, но для меня это важно. Может, из-за того, что это задание сенсея. Пусть мы были вместе и недолго, хотя казалось, что очень долго, но он заменил мне отца, которого у меня никогда не было, и о котором я всегда мечтал. Да и просто это круто. Так что надо будет побольше узнать об этом мире, вдруг у них тут драконы водятся. Не, ну а вдруг, ведь всякое может случиться. Но перед тем, как заглянуть в зоопарк, на предмет нахождения там дракона, я прогулялся по местам обитания местной гопоты и ласково попросил их одолжить мне деньжат, но так как большинство, скорее все поголовно, гопников, жмоты, то пришлось их вырубить, а потом еще раз спросить и, приняв молчание за знак согласия, взять денежки. Правда, денег оказалось мало, но я до последнего надеялся, что цены тут намного ниже, чем в моем мире, и 1000 иен это огромные деньжища. Оказалось, нет, все как и у меня дома. Первой моей остановкой стал ресторан быстрого питания. Там я заказал картошку фри, гамбургеры и большой стакан пепси-колы. Ау, как же я скучал по этому. Не то чтобы там плохо кормили, но вот просто соскучился по этому гамбургеру с половиной таблицы Менделеева и колой с ее второй половиной, ну и про чипсы забывать не стоит, и шоколадные батончики. Вторым пунктом моего плана стал поиск места для ночлега. Вот в прошлом мире было как-то проще, в деревне или в городе можно было спокойно найти, где остановиться, если у тебя есть деньги, а если на природе, так вообще никаких проблем, призвал Кура, пристроился у его теплого бока и отдыхай. А вот тут, даже при наличии денег, просто так остановиться в гостинице не получается, документы спрашивают, а из-за баулов вообще смотрит подозрительно. В одном отеле так вообще полицию вызвали, еле удрал. Вот сейчас прячусь в парке. Ну, с баулами вопрос решился быстро. Вызвал Кура и попросил пока забрать с собой. Кстати, а куда он все время перемещается? Хотя, наверное, в какой-нибудь свой другой мир. После долгих поисков мне все же удалось найти место для жилья. Это оказалось старое поместье Дадзё. Так получилось, что во время очередного займа денег у Гапоты я повстречал девушку, точнее к ней и ее подруге приставали гопники. Честно, я даже не думал их спасать, просто подошел, вырубил всех восьмерых гопников, поинтересовался, не против ли они пожертвовать в фонд голодающих чернобыльских грызли, и, покивав на их одобрительное молчание, под офигевшие взгляды школьниц, хотя сам-то недалеко от них ушел, только меня скорее всего просто отчислили за прогулы, начал обирать гопников. И если одна ничего не сказала, то вот это дитя, обученное по заветам самураев, возмутилось моим поведением, неподобающим воину и позорящему всех занимающихся боевыми искусствами. Я слушал ее с большим недоумением. Ну вот как так-то? Нет, а уважение к противнику я еще понять могу. Учитель всегда говорил, что пару-тройку хвалебных фраз своему врагу сказать нужно, так как и мертвых либо хорошо, либо никак, но вот с чего мне считать за противников этих. Да и вообще, я великий владыка демонов, мне положено над людьми издеваться, хотя я в данный момент в отставке. Но даже так, сенси тоже ничего против того, чтобы бить мордой и обчищать гопников, не имел. Как он говорил, лут – это святое, да и хомяк не одобрит. Я попытался донести свою точку зрения до этой упрямой девицы, но у меня не очень-то и получилось. Скорее даже вообще не получилось, но как-то так вышло, что она притащила меня к себе домой, то есть в Дадзё, дабы показать настоящих мастеров боевых искусств. Честно говоря, я был разочарован. Сначала против меня со словами: «Так это ты расстроил нашу малышку?» Вышел бугай под 2 метра ростом и столько же в плечах, но с одной оплеухи отправился в стену, откуда его минут 10 выковыривали другие. После, но уже с криками о том, как я смею, за Сэмпэ и прочее, на меня кинулась вся толпа, которая была в зале, и уже через минуту все они пребывали в бессознательном состоянии с разной степенью тяжести травмами. Ну а что поделать, я до этого скоро тренировался, а после с демонами бился, хотя после короля я силу сдерживал, но даже так, какие-то тут люди слишком хрупкие, и это вроде как занимающиеся боевыми искусствами. Хм, надеюсь, я гопников на тот свет не отправил, хотя нет, там был скорее прием, чем удар с использованием грубой физической силы, так что должны быть более или менее целы. Ну и, конечно же, в этот момент в зал вернулась эта поборница справедливости и еще чего-то, уже переодетая в форму, подвязанную черным поясом. С ней был мужик примерно 50 лет, но форму он явно поддерживал. Это она лично, на своем примере, хотела показать мастера боевых искусств или все же на том мужике. Где-то минуту она с ошарашенным лицом осматривала картинно валяющиеся и стонущие тела, после перевела взгляд на меня и практически тут же кинулась в атаку. Мужик явно хотел ее остановить, но так как отошел от нее к одному из тел, не успел. Ну что могу сказать, черный пояс ей дали за красивые глаза. И это я так говорю не из-за того, что я для них слишком силен, нет, тут хватит и простого сравнения с теми, кто меня пару минут назад пытался прибить. Хотя, может, в этом мире черный пояс — это не символ мастера, а символ новичка, хотя нет, у мужика тоже черный, а он новичком не выглядит. Еще некоторое время я стоял под градом ударов, ну а что, после первого стало понятно, что это как будто пятилетний ребенок бьет чемпиона мира по боксу в тяжелом весе, я же даже толком ничего не чувствовал. Но вот после какого-то количества ударов, когда я уже собирался отпустить ей шилбан, это чудо остановилось и с довольным лицом посмотрело на меня, а после заявило: «Я победила». Я от такого заявления малость охренел. Это вообще как? Я вроде как стою, а не валяюсь мордой в пол. Повреждений тоже не получил. Бля, может, это как в одном старом фильме, техника отсроченной смерти. Наносишь серию ударов по определенным точкам, и противник вроде целый невредимый даже глумится, а после он взрывается фонтаном кровавых ошметков. Вот же гадство. В сражениях с демонами и испытаниях от Синсия выжил, а тут какая-то девчонка убила. Ну, по крайней мере, заберу ее с собой. И я уже приготовился использовать мегаудар озверевшего Топтыгина, как заголосил мужик. Он верещал о технической победе по очкам. Вот тут до меня начало доходить, что эта дурочка изучает чисто спортивный вариант боевых искусств. И, судя по всему, все эти дебилы ей безбожно поддавались. Ну а мужик не безнадежен, видать, понял, что я собираюсь сделать. После того мы с ним пообщались, и я оказался прав в своих выводах. Его внучка, мужик оказался дедом, а выглядит реально молодо, немного с приветом, ну в том плане, что слишком зациклена на традициях и придуманных поп-культурой образах. И когда она заявила, что хочет изучать боевые искусства, дед даже обрадовался, но быстро понял, что ничего путного из нее не выйдет, а если слишком надавить, то вообще бросит. И чтобы она не бросила и не подключилась к другим подросткам, которые страдали похожей херней и заканчивалось это не очень хорошо, уговорил учеников немного ей поддаваться. Ну а эти извращенцы и рады были. Но она была не полностью безнадежна. Спортивный стиль, где победа присуждается по очкам за пропущенные противником удары, она еще кое-как освоила. Вот только там, где она била в полную силу, для других это было, обозначали удар. Она даже в школьных соревнованиях участвовала, и даже умудрилась победить. Мне честно показалось странным, что она со своими тараканами еще не нарвалась на каких-нибудь гопников, которые бы ей на практике объяснили, что все ее искусства фигня перед железной битой, которой тебе голову размажут. Но дед быстро объяснил причину этого, точнее отсутствие таких случаев. Во-первых, у них тут не такой уж и криминогенный район, но есть гопники, которые иногда драки устраивают между собой, да у некоторых школьников деньги отжимают, но ничего серьезного тут отродясь не было. Во-вторых, в этом дадзё более 200 учеников, и все здоровые мордовороты. Так что вся местная шпана в курсе, что трогать вот эту девочку нельзя, а то потом тебя найдут очень злые дяди, которым пояса не за красивые глазки выдали, и сделают тебе бобо. Вообще, та ситуация должна была разрешиться, как только эта дуреха назвала бы свое имя, а она всегда представлялась, прежде чем нести справедливость. Самое печальное — это то, что бегство Гапари она принимала исключительно на свой счет. Всем этим она меня жутко бесила и раздражала. Я, до того как встретить Синсия, ни раз и ни два пытался заниматься боевыми искусствами и просился учеником в дадзё. Кажется, даже в это в своем мире заглядывал, но был послан куда подальше, в другое, куда приняли исключительно из-за оплаты за обучение. Я тупо постигал основы, а именно мыл полы и прибирал. К изучению стоек или ударов меня бы допустили только через полгода обучения, а может и больше, но у меня тогда просто не было столько денег и времени. Да и честно, после того как нашего Синсия отпинало пятеро гопников, я разочаровался в этом месте. Ну а после был Синси. Тренировки у него были трудными и тяжелыми, да что там, опасными для жизни, но я видел и чувствовал прогресс, а потому старался выполнить все. А тут та, у кого есть огромные возможности, только и стоит, что приложить немного усилий, но нет, она просто заперлась в своих фантазиях, даже не пытаясь взглянуть на реальность. Дед же начал выспрашивать, какой стиль я практикую и как мне удалось стать мастером в таком возрасте. Я не стал ничего скрывать и рассказал, при этом уточнив, что я не мастер, у меня еще задание от Синсия не выполнено, а драконов, как назло, поблизости нет, да и свиток еще лежит нечитанный. Дед после моего рассказа как-то обиженно на меня посмотрел и выдал типа: «Не хочешь рассказывать, так и сказал бы, а не пересказывал какую-то мангу или фантастический фильм. Вот тут обиделся уже я. Вот как этот нехороший человек смеет сомневаться в методах обучения сенсея. Да, его методика предназначена для особого подразделения армии, стройбата. Да, стиль уникальный и трудный в изучении, но эта методика из хлюпика, после того как увидел своего двойника, еще больше впечатлился гениальностью сенсея. Может сделать воина, который и владыку демонов завалить может, и не раз. В случае с Нири заваливал я ее в койку, по несколько раз на день, ну и на ночь, конечно же, так что в качестве доказательства просто завершил удар, которым собирался приголубить его внучку. Дед, увидев результаты удара, сказал: «Вау, ну это если вычеркнуть все нецензурные слова из его 10-минутного монолога». Вот с тех пор и проживаю тут совершенно бесплатно. Эта моралистка-каратистка ходит и дуется на меня, так как я показал, что мир жесток, нифиг было на мозги своими моралями капать, связал и отходил ремнем по пятой точке. Дед же со своими учениками пытается заниматься по методике сенсея, я в принципе не против, даже закваску каши им дал, но эти слабаки вдесятером с одной тарелкой еле справляются, а после еще по неделе в больнице валяются, но даже так прогресс съесть. Я тоже не стал сидеть без дела и, поскольку дракона нет, теперь точно узнал, решил развернуть оставленный мне сенсеем свиток. Первое, что я увидел в свитке, была надпись «Верь в себя, ты лучший», и все. Но, зная сенсея, я решил размотать свиток до конца. Спустя 99 метров, и как столько уместилось в рулончике вроде как 5 сантиметров в диаметре, мне показалась печать, именно в таких у меня хранились запасы каши. Капнув на нее кровью, я услышал уже привычный ПФ, и на свитке появились 5 пузатых 2-литровых глиняных бутылок, которые были пронумерованы от 1 до 5, а вот дальше была инструкция по использованию и технике стиля кулака Бухова-Топтыгина. Их там было немного, но зато какие. Вот, например, особая техника, позволяющая атаковать противника огнем, прям как настоящий дракон. Для исполнения этой великой техники было необходимо взять бутыль под номером 3, набрать в рот ее содержимое, взять в руки зажигалку. Вроде как простая техника, но это только на первый взгляд, даже если не вникать в то, что было написано между строк. Сенси, как и любой великий мудрый наставник, делал так, чтобы глупый ученик сам дошел до глубинной сути техники, а потому давал только основы. Даже используя только написанное, можно было приноровившись использовать несколько вариаций этой техники, выплевывая большой сгусток, который при попадании во врага закреплялся на нем не успевшим сгореть составом, или выплевывая узкую плотную струю, тем самым увеличивая поражающий эффект, ну или распыляя, тем самым проводя атаку по площади. Но все это были только основы, без которых нельзя было вникнуть в суть. Но и будучи недалеким и не понимая всего того гения, который Синси вложил в эти техники, стать истинным мастером было невозможно. Именно поэтому я не остановился на основах, а продолжил искать суть, и кажется смог что-то нащупать. Как когда-то Синси говорил: «Почувствуй силу, эль-ученик». Мне всегда казалось, что он хотел назвать меня лоботрясом или лентяем, или еще каким нехорошим словом на букву «Иль». Вспомнил я об этом, когда смотрел один фильм в компании деда и его внучки. Фильм мне не понравился, плагиаторы несчастные, так использовать мудрые слова сенсея. Но, тем не менее, я попробовал и почувствовал силу. Хотя нет, пока силу, маленько так, но почувствовал. Это дало невероятный результат, все мои уже изученные удары стали мощнее, при использовании этой силы я сам становился быстрее, выносливее и гораздо прочнее, спарринги скоро это подтверждали. Теперь я понимал истинную суть системы, по которой меня обучал сенсей. Но на этой бутылке все не заканчивалось. Номер 5 я отнес к запретным техникам. После первой стопки я чуть копыта не откинул, и только следуя инструкции, выпив из номера 4, оклемался, но даже после меня плющило не слабо, а перегар убивал все живое и поднимал это в качестве нежити. Мне потом очень долго пришлось бегать по дому, убивая зомби-тараканов, зомби-мух и зомби-крыс, дабы не стать причиной начала зомби-апокалипсиса. Номер 4 была просто изумительна. После принятия вовнутрь, зарядки силы и выдыхания она лечила раны. Ну, у меня и от простого принятия лечила, а вот при выдохе можно было лечить других, что с учетом того, как занимаются обитатели этого додзё, было весьма актуально и полезно. Сильно распыляться я не стал и потому пока решил в совершенстве освоить хотя бы огненные техники и лечение, запретное на то и запретное, чтобы ее не трогать, пока не наберусь достаточно опыта. Но я посмотрел, что было еще в свитке, и понял, что сенсей о многом подумал наперед. Несмотря на то, что бутылки были намного большего объема, чем казалось на первый взгляд, они все же были конечны, и тут как с кашей не выходило. Именно поэтому дальше в свитке оказалась особая печать, похожая на ту, что призывает ко мне Кура. Активировав ее, я смог призвать ОМОН или, если полностью, отряд медведей особого назначения. Отряд состоял из десятка, как они представились, самых правильных медведей, на которых были надеты разгрузки, в которых вперемешку с магазинами для автоматов, которые у них тоже были распиханы бутылки с водкой. За спиной висел автомат, на голове шапка-ушанка с красной пиктограммой, а к поясу была пристегнута балалайка. И как я потом убедился, это очень универсальный инструмент, который можно как на привале использовать в качестве музыкального инструмента, так и как грозное оружие ближнего боя. Вот с этими правильными ребятами я и договорился о поставках. Конечно, качество продукции у них уступало тому, что оставил мне сенсей, но все же намного лучше, чем то, что можно достать в этом мире. Также договорился с ними о найме. Всего за 333 золотых я мог призвать весь отряд для выполнения особых задач. Конечно же, я поинтересовался, зачем им деньги. На что они ответили, что, дескать, Кощей, скотина бюрократическая, налоги понаводил в Новом Лукоморье, где они и обитают. Не то чтобы налоги большие, но платить надо. Потому каждый крутится, как может. Вон леший всякими грибочками и травками торгует, некий мудрый кот Геас концерты устраивает, у него зеленый дуб на подтанцовке подрабатывает, баба Яга, ну, со слов медведей, скучает девушка, Колобок, зараза шарообразная, почти всех героев, которые нарисуются, еще на подходе к лесу сжирает, так что у нее появилось хобби, уже давно, еще до введения налогов, и оно приносит неслабый доход. Как я понял, она открыла на границе Нового Лукоморья клуб, ну и иногда там подрабатывает, занимаясь танцами. А вот они занимаются наемничеством, но стабильного дохода нет, говорят, недавно куш сорвали, был заказ на очистку целого мира от зомби, им помимо того, что заплатили очень прилично, так еще и оружие выдали и боеприпасы, совершенно бесплатно, или скорее включили в оплату за работу, и даже разрешили немного собрать себе трофеев, типа тех, что булькают, ну и еще по мелочи. Золото у меня во втором бауле было прилично, так что я сразу оплатил 10 призывов и заказал партию их самогона с похожими на то, что есть у меня свойствами. Они даже обещали пробить через Катагиаса возможность достать еще такого, но ничего не гарантировали, так как продукт очень востребованный и на него нехилая такая очередь. В общем, надо узнавать, но просто сидеть в дадзё и тренироваться сутки напролет я не стал. Это актуально было, когда сенсей спешил и делал из меня что-то приемлемое в его понимании, так как не мог слишком долго со мной возиться из-за своих очень важных дел, а потому решил прогуляться по городу, посетить разные места, найти отличия этого мира от моего родного. И первым местом моего посещения стала общественная библиотека. Ну а где еще можно найти много доступной информации о мире? Нет, можно было бы и в интернете поискать, но я что-то больше доверяю книгам, да ту же мангу предпочитал читать на бумажном носителе, а не с экрана планшета, да и нет у меня денег на то, чтобы купить себе планшет или ноутбук, гопники какие-то нищие пошли, а брать деньги у деда как-то не хочется, я и так там бесплатно живу, питаюсь и тренируюсь, а продавать золото, это сразу же нарваться на вопросы со стороны полиции. Нет, одну-две монеты продать можно без особых проблем, но вот если больше, могут возникнуть проблемы, и не только у меня. Как я понял, отпечатки пальцев у меня и моего двойника идентичны, и в случае чего я очень сильно могу его подставить. И если помогать ему у меня желания нет, то вот портить ему жизнь тоже не хочется, а потому буду штудировать энциклопедии. Просматривал энциклопедии где-то дней 10, в результате напряжения памяти смог понять, что мир не слишком сильно-то и отличается. Крупные события были практически такими же, но может случились чуть раньше или чуть позже, имена глав государств также отличались от тех, что я помнил. И вот тут мне как-то стало смешно, вот вроде как и другой человек вел страну, а оказалась она в том же положении, что и при другом правителе. Хотя, наверное, это было не везде, мировую историю я практически не знаю, так, общий образовательный курс, так что там в других странах, мне неизвестно, точнее тут-то я прочитал, но вот есть ли отличие, мне неведомо. Следующим пунктом в списке на поиск отличий стала манга Иранобе. Ну а вдруг тут завершили одну мангу, которая в моем мире была прервана на самом интересном месте. Если найду ее, можно сказать, не зря тут побывал. И вот сейчас, идя мимо шкафов, заставленных томиками с манго Иранобе, внимательно вчитывался в название в поисках той самой. И проходя мимо парня, который потянул книгу с верхней, и вместе с ней на него полетели еще книги, я чисто на рефлексах все их поймал до того, как они упали ему на голову. Спасибо, круто ты их поймал, я даже не заметил. Ну, я занимаюсь боевыми искусствами, так что для меня такое не проблема. При этом я положил пойманные книги в стопку, которую держал в левой руке. Я бы их на место поставил, но парень так и продолжал стоять на месте, не давая подойти к шкафу, а отталкивать его я счел невежливым. Блин, уже вроде как выбитые сенсеем и практически забытые в прошлом мире старые привычки опять вылезли. А ведь там я не считал нарушением личного пространства связывание спутницы, чтобы не мешало спать. А тут нате, считаю невежливым подвинуть парня в сторону. Наверное, это трудно и отличается от того, что рисуют и пишут. Он указал на пару томиков на полке. Да не сильно. С утяжелителями в несколько десятков килограмм бегал, с медведями дрался, разве что под водопадом не медитировал. ХМ стоит попробовать, может лучше буду чувствовать силу. Но я уже удалился, занятый новыми мыслями об особой тренировке и, уже забыл о парне, очнулся только уже у выхода из библиотеки из-за строгого покашливания администраторши. Вот же, я чуть не вынес книги из библиотеки, не записав их. Извиняюще кланяясь, я отошел к ближайшему свободному столу и поставил туда стопку книг. Надо было посмотреть, что брать, а что оставить, ведь я еще вообще левых книг нахватал, когда проходил мимо того парня. Так, это берем, это тоже, это уже в том мире читал, так что нет, так убийца гоблинов, хай мне, в другой раз, вот если бы убийца драконов, вот это бы я почитал. Перерождение в дракона в другом мире, так, полистаем, ага-ага, прикольно, беру. Так, сказ о четырех оружиях, хай, ну посмотрим, так, ага, классика фэнтези. Не, героического фэнтези мне уже хватило, и тут книга засветилась, и я почувствовал знакомое ощущение невесомости и полета куда-то, а после оказался на каменном полу. Шо, опять? Вот теперь я осознал весь глубокий смысл и философский подтекст, скрытый в этом коротком, но очень емком выражении. Правда, троица парней примерно моего возраста, хотя, наверное, чуть старше, на меня странно покосилась, а глава группы наряженных в балахоны, кажется, подавился заготовленной фразой. КХМ, а славные герои, молю, спасите наш мир. Ну точно опять, ну по крайней мере тут могут водиться драконы. Но перед тем, как задавать вопросы о драконах, решил осмотреться. Первое, что бросилось в глаза, это непонятно откуда взявшийся на моей руке щит, на который с рычанием уперевшись черенком в бок прыгнула моя саперная лопата, далее был металлический хруст и свечение, от которого все зажмурились. Когда свет спал, я увидел, что моя верная, подаренная сенсеем саперная лопата немного изменилась. Теперь у нее между черенком и полотном находился красный камень с маленькой черной сферой внутри, из-за этого он был очень похож на глаз. Призыватель немного опешил от того, что увидел. Славные герои, молю, спасите наш мир. Уже не так уверенно и явно повторяясь проговорил мужик, за спиной которого стояли еще люди в балахонах. Это вы о чем? Проговорил парень с луком, попутно пробуя оттягивать тетиву. Он что, дебил? Без перчатки этого лучше не делать. Парень с мечом также изучал свой меч, а вот парень с копьем вцепился в него обеими руками и как-то странно косился на меня. Так просто объяснить не получится, но древним волшебством мы призвали вас, четверку легендарных героев. Да у них тут, судя по всему, полная жопа. В прошлый раз против владыки демонов и даже против меня уже великого владыки демонов призывали только по одному герою, а тут сразу четверых, да еще и легендарных. Короче, если нет дракона, надо рвать отсюда когти. Только представьте, наш мир на грани погибели, а великие герои, внемлите нашей мольбе. Ну началось, спасай их, а после ты владыка демонов и тебя надо замочить. Ни за что, во. Парень с мечом-то верно мыслит, или тоже как и я успел побывать в подобных передрягах, да и остальные не волнуются и не удивлены особо, значит, у них это не в первый раз. Поддерживаю. Вот и парень с луком подключился. Назад нас вернуть сможете? Если да, то поговорим. Вот, правильные вопросы того, кто познал, какая это жопа, быть призванным в другой мир. И задавать их надо сразу, а не потом, когда ушатаешь владыку демонов. Походу, мы сработаемся, а совесть не гложет, что силком вызвали нас. Ну же, отвечайте. Я прям слезу умиления чуть не пустил, ведь реально дергают тут без спросу, и спасая их еще после этого. К тому же не очень-то хочется спасти мир, а потом улететь без оплаты. Как хорошо вы готовы принять нас, а то смотрите, как бы мы ни стали вашими врагами. Мне этот парень с копьем нравится все больше и больше. Я до того, чтобы начать угрожать, был сначала капитально кинут и подставлен, а он сразу поставил вопрос ребром. Уважаю, при первым делом мы бы хотели, чтобы вы встретились с нашим королем, а уж после давайте вернемся к награде. Призыватель явно не ожидал такого. Судя по всему, он думал, что сейчас скажет: герои, мир на грани, спасите его. А мы такие: да, давайте подыхать за чужой нам мир, бонзай. А тут нате, платите и уважайте, а не то и пиздюлей схлопотать можете. Ну что поделаешь, ну можно их завалить и свалить, а еще да много чего можно. Думаю, выслушать его можно. Ну, в принципе я с лучником согласен, выслушать можно, но ведь опять будет нудить и давить пафосом. Все равно, с кем не говори, а смысл не изменится. Парень, да я тебя еще больше уважать начал, ведь ты на 100% прав. Лучше бы нам не король о ситуации рассказывал, а этот маг, ну или министр-советник, который точно лучше осведомлен о той жопе, которая у них тут творится. После мы поднимались из подвала, в котором нас призывали, по лестнице. Там были окна, так что я окинул округу взглядом. Ну да, средневековье, но фэнтезийное. Домики аккуратные и чистые, да и на улицах чисто, никто дерьмо из окон не выливает, воздух тоже чистый, что было приятно, а то стоило вернуться к цивилизации, как дышать стало тяжеловато. Тем временем мы вошли во дворец и направились в зал для приемов. Ну, ничего нового я не увидел, тот, что был в прошлом мире, не сильно отличался от того, что было тут, ну разве что в деталях, на которые мне было плевать. Я осматривал количество вооруженной охраны. Ну а что делать, меня уже раз кинули и вообще грохнуть собирались, так что лучше быть готовым, а для этого надо собрать побольше информации о мире, а то ведь опять отправит месяцами кругами ходить вокруг замка владыки демонов, хотя по прямой туда можно будет дотопать прогулочным шагом за пару дней. Так что пока я молчал и старался получить как можно больше информации. И вот мы предстали перед королем. На троне сидел мудак, ну вот честно, не понравился он мне, так как выглядел точь-в-точь как крононосный мудила из прошлого мира. Ну может я сужу предвзято, и тут все будет не так плохо. А значит, они и есть герои, воспетые в летописях. Нет, бля, мы демоны, пришедшие разрушать, убивать и насиловать всех подряд. Вы же героев вызывали или нет? Я король Милромарка, Алткри Милромарк 32. Он что, замуж за королевство вышел, что фамилию сменил? Хотя мало ли какие у них тут традиции. Славные воины, назовите свои имена. Реннамаки, 16 лет, школьник. Мечник представился первым, а он выглядит старше своего возраста, я бы ему меньше 18 не дал, думал, он студент. А Ямато Исуки Тамура, 21 год, студент. Ну вот, копейщик выглядит на свой возраст, если бы еще не красился, как гопник, было бы вообще замечательно, но он вроде нормальный, да и вряд ли, будь он таким, как знакомые мне гопники, смог бы поступить в университет. Следующий, пожалуй, я, Ицуки Кавасуми, 17 лет, старшеклассник. Старшеклассник, реально, он же ростом как мой двойник из прошлого мира. Думал, он только среднюю школу закончил. Ну да ладно, надо и мне представиться. Так, ну предположим Арыта Мари, 18 лет, вроде, надо будет уточнить, великий владыка демонов в отставке, герой-ренегат, а ну и наверное старшеклассник, если еще не отчислили за прогулы. Бля, не могу же я представиться так, или могу? Нет, точно не стоит. Значит, опустим владыку и ренегата, да и героя, оставим только старшеклассника. Ну и возраст пусть будет 18, или 17, да-да, так лучше. Ну вот, определился, можно и представиться. Меня зов, ясно, Рен, Матеису и Ицуки, король меня нагло проигнорировал. Так и знал, что мудила. Да что там, мудилище. Прошлый хоть вид делал, что уважает, а этот вообще охренел. Эй, мудрейший, решил я сдержаться. Вы про меня забыли. Да, Ну уж извини меня, раскаяния в голосе не было ни грамма, да что там, там ехидство было до хрена и больше. Ты чего так грубо, с уважением надо обращаться. Так, ты мне уже не так нравишься, лучник, как там тебя зовут? А, теперь уже не важно. И как же, король будет достаточно, объявил мудила таким тоном, что я должен был упасть к нему в ноги и благодарить за оказанную честь. А рыта Мари будет достаточно. Скопировал я тон мудака, отчего у него дернулся глаз, а лучник на меня шикнул. Местная знать же кривила морды, типа вот деревенщина. Фу, таким быть. Но мне было плевать. Поговорим, когда разберусь, что тут к чему. Пожалуй, я должен объяснить, что происходит. Мудак отвел взгляд, обращаясь к остальной троице, которая бочком-бочком отодвинулась от меня в сторону, даже копейщик. А как же вы хорошо готовы принять нас, а то смотрите, как бы мы ни стали вашими врагами. Где теперь его нас и мы? Получается, что тут они и я. Теперь получается так, стоит компания из трех героев, и чуть в стороне я, и мудила смотрит в их сторону, всем своим видом показывая, что общается именно с ними, а я вообще тут за мебель. Вот так и верь в людей. Увидели, что мудак ко мне относится с явной неприязнью, и сразу отстранились. Да и косились они с улыбками на мою саперную лопатку. Знали бы они, сколько демонов я ей прикопал, не улыбались бы, да и бывший владыка демонов от нее копыта откинул, но хрен я теперь вам все расскажу. Вообще, хотелось дать мудаку в морду, но я пока решил сдержаться, надо разобраться с обстановкой, а уже потом действовать. Синси всегда говорил, что без плана действовать опасно, при этом он всегда крутил в руках самодельную сигарету. Вот и я сначала разузнаю обстановку и составлю план, а там уже видно будет. Тем временем мудила начал свой рассказ. Если кратко, то один хитрый пушистый зверек с дальнего севера родины моего Синси оставил им послание: «Скоро загляну к вам на огонек, ждите и готовьтесь, а после еще и мои родичи и друзья подтянутся, чтобы вам вообще скучно не было». Но эти идиоты проигнорили послание и закономерно огребли, и хоть отбиться им удалось, но это еще далеко не конец, обещанная родня песца скоро должна подкрасться, и они были так любезны, что даже часики оставили, которые точно показывают время до их прибытия, и теперь они решили, что стоит вызвать героев, которые будут разгребать дерьмо за них. Вот тут эта троица начала качать права, типа за спасибо работать не будем, подавай награду. Тут вылез, видимо, советник или, может, казначей, но больно рожа у него хитрая и вороватая, как по мне. Конечно, как только вы отразите все волны, мы соизмеримо отплатим. Так, вот и началось. Как только отразите, так и оплатим, да еще соизмеримо. По их мнению, соразмерной оплатой может быть литр яда в бокал и памятник с хвалебной надписью. Вот если бы сказали, каждому по царству и гарему из молодых сук-кубочек и гора золота в довесок, вот тогда да, а так, очень расплывчато и подозрительно. Ну, впрочем, раз обещаете, то ладно. Копейщик, я был о тебе лучшего мнения, которое начало стремительно опускаться вниз. Какой раз обещаете, то ладно. Контракт надо требовать, магические или клятвы. Мы с вами, пока вы не против нас, и не надейтесь, что приручили. Согласен, за дураков нас не считайте. Да вы хуже дураков. Кто же так прямо угрожает, не зная ничего о силе противника? А вот если нас сейчас маги приложат чем убойным, или они вообще решат нас потравить или прирезать, пока спать будем, во избежание. Тут если бить морду мудану королю, то сразу надо вызывать кура и валить, и желательно чтобы было куда, или на худой конец знать куда. А они слишком наглеют и угрожают, не зная ничего об этом мире. Это по прибытии можно было, а вот сейчас, когда вроде как согласились, и те думают, что купили и могут контролировать неразумно. Судя по всему, я ошибался на их счет. Они не бывали уже призваны, просто по жизни такие наглые и самоуверенные. Я, конечно, тоже наглею, но у меня есть шансы свалить не только из дворца, но и из этого мира. Я по памяти восстановил тот рисунок, которым пользовался придворный маг для открытия порталов, параллельный моему родному мир, да и в одной из книг, что были в одном из баулов, нашел ритуал. Конечно, нужен будет маг, который его проведет, но думаю, найти свободного от службы мудаку мага можно, а там, в обмен на знания или золото, можно будет открывать портал в другой мир.